Не мой, по случаю достался. Хочешь привести в порядок? Да. Даже не знаю, что тебе пообещать. Заказы на станцию сейчас не доставляют, только срочное что-то. Отправить в ремонт я без проблем отправлю, но когда вернется обратно, даже не знаю. И что делать? Могу тебе предложить обмен с твоей доплатой. Покажи, что есть. В наличии почти ничего нет, берут редко, обычно кому-то в подарок. Всего два варианта есть в наличии. Он выложил на прилавок две коробочки и раскрыл их. В одной оказалась изогнутая сабля, в другой пара коротких клинков. Как раз такие я любил. Боюсь, мне такие не подходят, решил зайти я издалека. Присмотрись к сабле, очень удобная вещь. Боюсь, это подарочный вариант, повесить в каюте и показывать друзьям. Мне же нужно практичное оружие. А клинки как тебе? Маленькие очень, и зачем мне два? На боях лиги я видел, как ты ловко управлялся с двумя. Там не такие короткие были. Скидку хорошую дам. Сколько? 50 тысяч с тебя и меняемся. У меня столько нет. 30 и меняемся. Сошлись на 40 тысячах и моей фотке с мечом. Взамен я получил отличный комплект из двух клинков. Немного коротковатых, но против Мзима они были самое то. После чего я купил у него самый скорострельный ручной бластер, и мы расстались полностью довольные друг другом. Теперь я был уверен, что с одним Мзимом точно разберусь. Проблемой было только одно, что ходить по станции с двумя мечами за плечами было как-то не очень. С другой стороны, мне пока никто не угрожал. Вернувшись в каюту, я пристроил мечи рядом с кроватью. Так, чтобы было удобно в любой момент их достать. После чего решил посмотреть местные новости. Включил плазму и не заметил, как уснул. Проснулся я от того, что кто-то ругается рядом. Открыв глаза, обнаружил в каюте Ники и девчонок, наезжающих на него. «Ты чего сюда постоянно ходишь?» Спросила его Зинар. «Он любитель подсматривать за нами. Я только раздеваться начала, а он уже тут». Поддерживала ее Арина. «Девушки, я только на минутку заскочил, пытался оправдаться Нике». «У тебя что, своей каюты нет?» Спросила Арина. «Есть, конечно». «Вот и проваливай туда», сказала Зинар. «И не появляйся здесь», добавила Арина. «Девочки, что происходит?» Вмешался в их разговор. «Этот извращенец постоянно пытается подсматривать за нами», ответила Зинар и зло посмотрела на Ники. «Мы только начали раздеваться, как он появляется в каюте». «Извращенец», добавила Арина. «Блес, да я даже не думал, я всего на минутку заскочил». «Проваливай отсюда», потребовала Зинар. «Ники, иди, завтра поговорим», попытался я разрулить ситуацию. Он проворно выскочил из каюты от двух злых девушек. «Девочки, как вы у меня в каюте оказались?» «В гости пришли», ответила Арина, расстегивая и выскальзывая из юбки. «А ты спишь», добавила Зинар. «Девочки, я вас не ждал». «А мы пришли», ответила с улыбкой Арина. «Вам что, каюту не выделили?» «Нет». «Сказали, что пока нет свободных. Так что мы пока у тебя побудем, и потом нам вчера понравилось, и мы не против повторить», сказала Зинар, распуская волосы. «Ночка у меня будет бурной, судя по их настроениям, решил я для себя и не ошибся. Утро началось у меня бурно. Проснулся я от того, что кто-то колотил в дверь. Кого это принесло в такую рань? Ники можно исключить, он вчера от девчонок получил на орехи и больше не станет врываться в каюту. Впрочем, ворваться у него и так не получится, я вчера подремонтировал замок так, что теперь он просто не открывается. Открывался замок или вручную, или с помощью специального тройного кода, который знал только я. Это была небольшая предосторожность на случай появления в гостях Мзима. Девочки тоже проснулись и, посмотрев на дверь, дружно ретировались в душевую кабинку. Выдернув бластер из кобуры, направился к двери. «Открывай», кто-то сказал с другой стороны двери. Резко распахнул дверь, готовый в любой момент открыть огонь, и хорошо, что не нажал на выстрел. Справедливо полагая, что Мзим так долбиться в дверь не станет. К тому же было утро, и местные должны были уже направляться на работу. Капитан СБ, который оказался за дверью, сразу прекратил делать резкие движения, превратившись в статую. Двое СБшаников, что стояли рядом с ним, тоже замерли. «Капитан, ты?» Удивленно спросил у него, держа бластер у его носа. «Соскучился». «Это что?» спросил он в ответ, смотря на бластер. «Не знаешь, что это?» «Это бластер». «Откуда он у тебя? Мы вроде тебе его не отдавали». «Купил». «И долго ты его собираешься так держать?» «Пока не буду уверен, что с вами Мзимов нет». «Нет их с нами». «Тогда ладно», и убрал бластер за спину. Больше просто было некуда, из одежды на мне ничего не было. «Ты один?» спросил капитан, расслабившись и посмотрев на помощников. Нет. С вами. Я спрашиваю про каюту. Это вас не касается. Как раз касается. Мне нужны две девушки, что должны находиться в этой каюте. Так вы не за мной. Нет. Где они? Как вам сказать? Говори как есть. Они не одеты. Совсем не одеты. Пускай одеваются и выходят, у нас мало времени. Уже одеваются. Слушай, капитан, я не понял, а куда пропал старший лейтенант? Погиб. Мзимы? Да. Хотел спросить, что они собираются предпринимать, но из каюты вышли девушки, и они все вместе отправились в СБ. Посмотрев им вслед, закрыл дверь. Зачем СБшаникам они понадобились в такую рань? Может, решили им каюту выделить? Тогда почему так рано? Похоже, снова что-то произошло этой ночью. Попробовал уснуть, но впрыснутый адреналин в кровь не давал уснуть. Поворочавшись, я решил вставать и идти на завтрак. В баре я встретил явно недовольного бармена, нескольких абордажников и Ники в компании четверых мне неизвестных, но летевших вместе с нами. Сделал заказ и расположился за пустым столиком. Вскоре Ники оказался за моим столиком. «У тебя с ними, что серьезно?» — спросил он. «Ты про девушек?» «Да». Им просто спать негде, у них каюта была на уровне, который закрыли, вот они пока у меня и ночуют. Ты ведь знаешь про мой контракт с флотом? Знаю. Я просто удивился, когда снова увидел их у тебя. А они то как удивились. Только начали раздеваться, а здесь ты. Ладно, проехали. Ты чего приходил вчера? Хотел спросить. Ты не собираешь переселяться наверх? Многие из наших вчера решили прибираться повыше. Ты и так живешь на один уровень выше. Многие прибираются на 10-20 уровней выше. Нет, не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Захотят и там достанут. А я как-то подумываю. Ты не знаешь, что ночью произошло? Ночью? Вроде ничего не писали в сети. Значит, ночь прошла без происшествий. Вроде да. Только вчера вечером Мзимы напали на лифт. Лифт? Да. Всех вроде перебили внутри, но это по слухам. Записи в сети об этом никто не выкладывал.